5. Уже час, как она туда вошла. Хериодан перевернул стоящую на столе клепсидру. Начинаю волноваться. Неужто с горлом Лютика все настолько плохо? Как думаешь, не заглянуть ли к ним? Она явно не желает этого. Геральт с трудом допил кубок с травяным настоем. Он ценил и любил оседлых эльфов за ум, выдержку и специфическое чувство юмора, но их вкусов, касающихся пищи и напитков, не понимал и не разделял. Я бы не стал мешать, Хериодан. Магия требует времени. Пусть на это уйдут даже сутки, лишь бы Лютик выздоровел. Ну что ж, ты прав. Из соседнего помещения доносился стук молотков. Эрдиль жил в заброшенной корчме, которую купил, намереваясь отремонтировать и въехать вместе с женой, тихой и неразговорчивой эльфкой. Рыцарь Вратимир, который после совместно проведенной в Кардегардии ночи пристал к компании, добровольно предложил Эрдилю помощь в ремонтных работах. Вместе с супругами он взялся обновлять панель сразу же, как только прошло замешательство, вызванное неожиданным и эффектным появлением ведьмака и Йеннифер, выскочивших из стены в блеске портала. «Если честно, — начал Хериодан, — не думал, что у тебя так здорово пойдет. Йеннифер не из тех, кто жаждет оказывать помощь. Заботы близких не очень-то ее волнуют и нарушают сон. Короче говоря, не слышал, чтобы она когда-нибудь кому-нибудь чем-нибудь помогла бескорыстно. Интересно, ради чего она взялась помогать тебе и Лютику?» «Ты не преувеличиваешь?» — усмехнулся ведьмак. «Она не произвела на меня такого уж скверного впечатления. Превосходство, верно, любит показывать. Но по сравнению с другими колдунами, со всей их наглой сворой, она прям-таки ходячее обаяние и доброжелательность». Хериодан улыбнулся. «Твои слова звучат так, — сказал он, — словно ты считаешь, будто скорпион красивее паука, потому что у него такой прелестный хвостик. Будь внимателен, Геральт. Ты не первый, кто так о ней думает, не зная, что из своей красоты и доброжелательности она сделала оружие. Оружие, которым пользуется весьма ловко и беспринципно. Что, разумеется, отнюдь не умаляет того факта, что она на удивление красивая женщина. Думаю, не возражаешь?» Геральт быстро взглянул на эльфа. Ему уже второй раз показалось, что он замечает на лице Хериодана след румянца. Это удивило его не меньше, чем слова. Чистокровные эльфы обычно не восхищаются женщинами людей, даже очень красивыми. Йеннифер же, хоть на свой манер и привлекательная, красавицей считаться не могла. Вкусы вкусами, но в действительности мало кто называл колдуней красавицами. В конце концов, все они происходили из тех общественных слоев, в которых предназначением дочерей было исключительно замужество. Кто подумает осуждать дочь на годы кропотливой учебы и пытку соматическими изменениями, если ее можно просто удачно выдать замуж? Кому захочется иметь в родне колдунью? Несмотря на уважение, которым пользовались магики, родители чародеек не получали никакой выгоды, потому что к тому времени, когда девушка завершала учебу, ее переставало что-либо связывать с семьей, в расчет шло только братство таких же, как она. Поэтому чародейками становились, как правило, дочери с нулевыми шансами на замужество. В противоположность священникам и друидкам, которые неохотно брали на воспитание некрасивых или уродливых девушек, чародеи принимали любую, которая проявляла предрасположенность. Если же ребенок проходил сквозь сито первых лет обучения, в дело вступала магия, выпрямляющая и выравнивающая ноги, исправляющие сросшиеся кости, латающие заячьи губы, сглаживающие рубцы, шрамы и следы перенесенной оспы. Молодая чародейка становилась привлекательной, потому что того требовал престиж профессии. Результатом были псевдокрасивые женщины со злыми и холодными глазами дурнушек. Дурнушек, не способных забыть о своей некрасивой внешности, прикрытой магической маской, причем не для того, чтобы их осчастливить, а исключительно ради упомянутого престижа.